Антигон вернулся в приют Валькирии и, захлопнув люк, стал греться у железной печки. Он продрог, и вместе с межпальцевыми перепонками льдом покрылось и его настроение. «Не люблю снег, не люблю дождь, не люблю солнце, ветер не люблю, от зимы меня тошнит, терпеть не могу осень, лето просто ненавижу», — бубнил он. «А что ты любишь, прокисшее варенье?» — уточнила Ирка. Кикимор ностальгически вздохнул. Нос у него сделался пунцовым. Ушки тоже приятно порозовели. Ирка подумала, что не стоит искушать судьбу. Дав ей осенью слово, Антигон держался уже 3 или 4 месяца. Однако Ирка чувствовала, что он на пределе. Еще немного и в новый загул. «Только попробуй», — предупредила она Кикимора. «Что ты смотришь на меня гриппозными глазками? Сейчас у кого-то будет сотрясение отсутствующего мозга». Антигон провоцирующе фыркнул. «Ах, хозяйка, вы все только обещаете!» Ирка вспомнила о снегопаде, о котором упоминал Багров. «Интересно, это правда, что через неделю одноэтажные дома окажутся под снегом? Можно представить, что станет с городом. Люди, как кроты, копошатся в спешно вырытых узких тоннелях. В разрезе тоннеля лишь узкая полоска белесого неба, и снег все валит, валит. И что, интересно, предпринимает по этому поводу свет?» Неожиданно короткий стук в люк заставил Ирку замереть. «Кто же это может быть? Снова Багров? А если нет, то кто? Обычные люди не в состоянии увидеть приют Валькирии. Для них он навеки останется пустым сгоревшим вагончиком, не весь зачем торчащим на столбах чаще леса». Стук повторился. Ирка оглянулась на Антигона. Правильно истолковав ее взгляд, Кикимор скользнул к люку и замер с булавой наготове. Мало ли кого из магов или темных стражей занесло к ним в этот час. Ирка открыла. Кто-то резво влез по канату и остановился, отряхиваясь. К Ирке и Антигону он стоял спиной, занятый пока только борьбой со снегом. Антигон, крякнув, занес булаву. «Не надо, погоди!» — крикнула Ирка. «Чё годить-то? По мне лучше быть тёкнут для надежности!» — огорчился Кикимор. Человек, наконец, повернулся к ним. Перед Иркой, весь облепленный снегом, в нелепой полосатой шапке с помпоном, какую не встретишь и в рекламе препаратов от насморка, стоял Иссиох. Он был небрит, глаза воспалены. Не обращая внимания на Антигона, он прошел мимо Ирки и устало рухнул в кресло. Кикимор, замерший занесенный булавой, сообразил, кого он только что едва не огрел, и ужасно смутился. Чтобы как-то выйти из положения, Антигон сделал вид, что чешет булавой спину. «Лопатки так и сводит, так и сводит. Уж не знаю, что такое. Прям дерет!» — забубнил он. «Привет, Иссер, а где твой мотоцикл?» — спросила Ирка, привыкнув, что они неразлучны, как сиамские близнецы. «А, там, теперь уж до весны!» — хранитель неопределенно махнул рукой в пространство. Ирка выглянула. Повсюду был лишь лес. Там это могло быть где угодно. Чудо, что Иссерх вообще сумел проехать. Снег все валил и валил. Казалось, деревья — единственное, что реально существует в этом белом безмолвном царстве. Они, как черные нитки, прошивали реальность, скрепляя ее. Матвей говорит, что снегопад магический и вызван артефактом. «Снежинки какие-то не такие», — сказала Ирка. Иссерх настороженно взглянул на нее. «Так и есть. Артефакт уже ищут. И наши, и комиссионеры. Но в этом снегу, сама понимаешь, все очень непросто», — сказал он. «А что за артефакт-то?» «Постарайся обойтись без глупых улыбок. Мистический скелет воблы. Ну я же просил. Это не так смешно, как кажется». Хранитель отрешенно выглянул в окно. «Ты что-то неважно выглядишь», — сказала Ирка. «Это что-то меняет?» — резко спросил Иссерх. Ирка прямо растерялась. — Да нет. — Тогда зачем об этом упоминать? Иссерх чихнул и, уставившись на ботинки, стал стучать носками, отряхивая снег. Он был задумчив. Снегопад явно был не единственной причиной его волнений. Обычная взрослая история. Мелкие неприятности вытесняются крупными. «Не слишком-то ты любезен», — заметила Ирка. «Еще бы! Хорош добрый ангел! Устраиваю судьбы других и не могу устроить собственной», — сказал Иссер с кривой усмешкой. На его лице, как показалось Ирке, отразилось не страдание, а лишь старая привычка чувствовать себя фоново несчастным. «А как же ты хотел? Для добрых ангелов это типично». «Ну так что стряслось, если в порядке убывания трагичности?» «Лучше в порядке возрастания. Я простужен, я сердит, я поссорился с Улитой, и у меня скверные новости оттуда», — Иссер ткнул пальцем в потолок. Проследив за его пальцем, Ирка увидела лишь паутину, и ей стало совестно вдвойне. За неспособность мыслить абстрактно и за лень. За 2 месяца зимы она так и не удосужилась смести паутину. С другой стороны, ей было жаль паука. Чужой труд надо уважать. «Человеческий мир втягивает меня, отсекая все высокое. Еще немного, и я стану просто мотоциклистом. И интересы у меня будут, как у среднего мотоциклиста. Байк, пиво, девочки. И если данная культурная парадигма и будет подвергаться изменениям, то лишь в векторе элементарного количественного увеличения 3 упомянутых ценностных центров», — продолжал Иссер. Ирка улыбнулась. «Ну, до настоящего мотоциклиста тебе еще далеко. В плане культурной парадигмы». «Ты действительно так считаешь?» — с надеждой спросил Иссер, не замечая иронии. «Теперь вот с Улитой. Думаю, мне стоит с ней расстаться». «Погоди. Разве ты ее не любишь?» — удивилась Ирка. Иссер вздохнул так уныло, что паутина на потолке вздулась и опала. «Люблю. Ее нельзя не любить. Улита уникальна. Она сама лекарство от самой себя. Сама ранит и сама же залечивает раны. Но это ничего не значит». «Почему?» «Потому что я не могу сделать ее лучше. Не могу заставить забыть мрак и шагнуть к свету. Даже не могу вернуть ей Эйдоса. А если так, то стоит ли продолжать такое общение? Это тупик». Ирка взглянула на Антигона. Домовой Кикимор слушал Иссерха, открыв рот. На верхней челюсти поблескивали вампирьи клыки, не весть уж чье наследство. Антигон любил умные разговоры. Причем любил тем сильнее, чем меньше понимал смысл. «По-моему, ты все усложняешь», — сказала Ирка, подумав, что тоже можно сказать и о ней самой. «Смешно, что другим мы даем советы, которым не следуем сами». «Разве? Я так мыслю. Я еще боюсь слишком сильных чувств. Точнее, не сильных, а неконтролируемых», — добавил Иссер в порыве внезапной откровенности. То ли из-за насморка в мозг проступало мало кислорода, то ли хранителю действительно нужно было выговориться. «Даже любви?» — не поверила Ирка. «Земной любви», — уточнил Иссер. «Истинной любви бояться нельзя. Она согревает, облагораживает и созидает все, чего коснется. Земная же любовь как огонь. Слишком сильная и испепеляющая может сжечь, уничтожить, обрушить во мрак. Ложная любовь-опека способна всякого сделать слабым, вялым и эгоистичным. Сама знаешь, что бывает с единственными сыновьями одиноких матерей, если матери берутся за дело слишком ретиво. Хотя это и не самый удачный пример». Антигон, в восторге вертевший в руках булаву, уронил ее себе на большой палец ноги. «Йоксель, меня тоже растила одна мама. Ой! Прошу прощения, профессор, продолжайте вашу лекцию. Она такая мерзкая, да тошноты увлекательная!» — сконфузился он. «Не удивляйся, это комплимент», — шепнула Ирка Иссерху. «Да я догадался», — кивнул хранитель. Некоторое время он сидел в глубокой задумчивости, борясь с насморком и сомнениями. Наконец собрался с мыслями, качнулся в кресле, рывком встал и сразу стал официальным. «Валькирия-одиночка, я обращаюсь к тебе уже не как друг, а как посланец света. Хорошее начало. А сразу быть и другом, и посланцем света нельзя? Или как в старой поговорке? «Как надену портупею, все умнее и умнее», — оценила Ирка. Однако и Серх, раз забравшись на официальную лошадку, уже с нее не спрыгивал. «На всякий случай хочу подчеркнуть, что все сведения строго конфиденциальны», — сказал хранитель, веско посмотрев на Антигона. «Конфи... конфи... чего?» — озадачился потомок Кикиморы. «Вякнешь, язык отрежут», — доброжелательно пояснил Иссерх. Антигон уважительно закивал, хотя Ирка была уверена. Язык у него в случае необходимости отрастет и новый. У того, в чьей крови примешивалась хотя бы капля крови нежити, с этим проблем не возникает. 3 дня назад генеральный страж Троил очнулся и стал узнавать тех, кто за ним ухаживает. Первый вопрос Троила был о Дафне. «Вы о той изменнице, что напала на вас, а после расправилась еще с 2 стражами?» Златокрылые несколько раз видели ее рядом с резиденцией мрака. «Мы готовы атаковать резиденцию, только отдайте приказ», — сказали Троилу. Однако Троил всех удивил. Он запретил златокрылым выслеживать Дафну без каких-либо объяснений.